Апсус. «Но мы постараемся быть как можно более краткими». Он достал из кармана небольшой блокнот и раскрыл его. «Вы сказали, что встречались с мистером Зиадом вчера. В котором часу он приехал?» «Приблизительно в половине первого. Была ли необходимость в таком позднем визите? Нам предстояло обсудить несколько неотложных деловых вопросов. В этот вечер мы с женой принимали гостей, и назначить встречу на более ранний срок не представлялось возможным». «В котором часу он от вас уехал?» «Думаю, около двух». «Пил ли что-нибудь мистер Зиад, пока вы беседовали?» «Совсем немного. А точнее, у нас была бутылка «Дон Периньон». Он выпил почти всю один, но не думаю, чтобы это на него повлияло. Мистер Зиад всегда пил это вино. Оно было его любимым». «У него был превосходный вкус», — заметил инспектор и взглянул на своего напарника, послав ему короткий, только им двоим понятный знак. Затем инспектор закрыл блокнот и снова обратился к Байдру. «Я думаю, вопросов больше нет, мистер Альфей». В голосе его прозвучало удовлетворение. «Благодарим за помощь». Байдер поднялся. «Мне придется провести необходимую подготовку к похоронам. Тело его должно быть отправлено домой. Где оно?» «В полицейском морге», — впервые за все время заговорил сержант. «Вернее, то, что от него осталось». «Даже так?» Инспектор печально склонил голову. «Мы собрали все, что смогли. Идентификация была произведена по бумажнику и паспорту». Машина разлетелась на куски. «Очень жаль, что люди не понимают, какое значение может иметь даже капля алкоголя на ледяной трассе ночью». После того, как полицейский ушел, Байдер еще посидел некоторое время в одиночестве, затем позвонил Дику в Женеву. «Подключи скрэмблер и перезвони», — распорядился он. Минуту спустя зазвонил другой аппарат, и Байдер снял трубку. Гудок прекратился почти в тот же момент, как он поднес трубку к уху. «Дик?» «Да», — Байдер говорил спокойно. «Полиция только что ушла. Юсуф вчера не удержал машину на повороте и погиб». «О, Господи, как это случилось?» «Дорога была заледенелая, и полиция думает, что он к тому же слишком много выпил. Вчера ушел отсюда очень расстроенный и выпил целую бутылку шампанского». Дик помолчал, потом спросил: «Вы узнали у него насчет Арабдолс?» Он клялся, что его вынудил к этому Али Ясир. «Значит, мы были правы». «Он сказал, сколько ему за это платили?» «Нет», — твердил, что денег не получил. «В это я ни за что не поверю». «Ну, теперь это не имеет значения», — сказал Байдер. «Юсуф мертв, и все кончено». «Вы уверены?» «А кто знает, что предпримет Ясфир?» «Он может немного. Во всяком случае, нас принудить не удастся». «Надеюсь. Но с этим сукиным сыном никогда нельзя быть до конца уверенным». «Нужно будет. Займемся им», — спокойно пообещал Байдер. «А теперь нас ждут незавершенные дела. Наверное, мне придется попросить тебя лететь на следующей неделе в Париж и заняться делами конторы, пока мы не найдем замену Юсуфу». «Хорошо. Проследи, чтобы сотрудников и семью оповестили о случившемся. А также распорядись, чтобы останки переправили из полицейского морга в Гштаде к нему домой. Я позабочусь об этом. Предупреди экипаж, чтобы приготовились к вылету в пятницу. Джордана с детьми возвращаются в Бейрут». «Но это получается на неделю раньше, чем запланировано, шеф». Байдер внезапно стал резок. «Делай, что говорят, им дома будет лучше». Он чуть не с размаху швырнул трубку и уставился на видеоплеер. Потом вдруг сорвался с места, запер все двери, вынув из кармана ключ, отпер средний ящик стола и достал оттуда кассету. Вставил ее, нажал кнопку. Экран снова вспыхнул белым светом. Затем появилось изображение и звук. Словно зачарованный, он сидел перед экраном. Все тоже так же, как бывало с ним. Красивое тело, плавные чувственные движения —